Валентин Пикуль. Миниатюры. Москва. Современник. 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».